В этой связи характерно обращение Нансена к Чичерину по поводу воздушного моста между Старым и Новым Светом. В архиве, с которым мы ознакомились, есть письмо Георгия Васильевича. Оно полно внимания к проекту ученого, внимания и сочувствия. Москва, октябрь, 4 1924 года. Дорогой господин Нансен, меморандум относительно аэронавигации через полярные районы севера Сибири и установления авиалинии Амстердам-Ленинград-Сан-Франциско в ученых кругах, а также в кругах аэронавтов, считается имеющим большую важность для исследования районов Арктики и экономического прогресса всего мира. Я полностью согласен с вами, что финансовая сторона дела, возможно, важнее, и я предполагаю, что в свое время будет составлен финансовый план этой программы. Могу ли я добавить, что мы в особенности заинтересованы знать все, касающееся дальнейшего прогресса в этой области, главным образом с тех пор, как вы стали поддерживать эти планы, что мы считаем лучшей гарантией надежности и справедливости. Чичерин. Да, так и сказано. С тех пор, как вы стали поддерживать эти планы, что мы считаем гарантией надежности и справедливости. Нам известно немало писем Чичерина, адресованных западным деятелям. Эти письма отличают сдержанность. В таких тонах, в каких Георгий Васильевич писал Нансену, он редко писал своим западным корреспондентам. Москва, 9 января 1925 года. Мой дорогой доктор Нансен, я очень благодарен вам за ваши добрые чувства и за картину, которую вы были так любезны прислать мне. Прошу принять мои лучшие пожелания в новом году и мою фотографию в память о нашей совместной работе. Чичерин. Кем был для Чичерина Нансен? Крупным ученым, чье возвышение в науке совпало с юностью Чичерина, когда норвежец пересек на лыжах Гренландию, Георгию Васильевичу было 16, а когда ученый отправился в путешествие на Фраме, 21. Наверное, эти юношеские представления о Нансене всегда жили в сознании Чичерина, когда возникало имя норвежца. Однако эти первые впечатления могли лишь эмоционально расположить Георгия Васильевича к знаменитому ученому. Более важным было то, что произошло позднее – личное общение, переписка, встречи. Именно эти поздние впечатления обогатили представление о человеке. Разумеется, Чичерин был достаточно трезвым политиком, чтобы понимать, великие державы не оставили попыток использовать имя Нансена в своих целях. Такие попытки имели место, и на это указывает статья Георгия Васильевича в «Известиях» от 13 ноября 1919 года. Как известно, это первое предложение комиссии Нансена о продовольственных поставках в советской стране ставилось в зависимость от прекращения военных действий Красной Армии. Маловероятно, чтобы инициатива этого предложения исходила от Нансена. Оно наверняка было инспирировано союзниками. Если же говорить об отношении к Советской Республике самого Нансена, то нет основания ставить его честность под сомнение. Наоборот, в том, что касается советской страны, он всегда выступал как ее друг, а отношение наших людей к нему было исполнено симпатией. Кстати, Нансен действительно сделал много для организации помощи Советской России, когда в 1922 году наша страна подверглась губительному огню засухи. Нансен был в России, и по свидетельству того же Чичерина, в переговорах с ним, очевидно, не непосредственно участвовал Ленин. Это тем более показательно, что в ту пору болезнь уже сказывалась на общем состоянии и трудоспособности Владимира Ильича. Имея в виду все это, Чичерин отмечает, очень горячее участие он принимал, впрочем, в переговорах с АРА и Нансеном, о помощи голодающим. Это не единственный случай, когда деятельность Нансена была предметом внимания Владимира Ильича. Летом 1921 года Нансен обратился к Чичерину с предложением принять продовольствие для населения Петрограда. Очевидно, уступая нажиму реакционеров, жестоко критиковавших ученого, что он своей деятельностью способствует укреплению советского режима, Нансен просит разрешения представителям Красного Креста участвовать в распределении продовольствия. Обо всем этом Чичерин написал Ленину. Записка, которую тут же направил членам Политбюро Владимир Ильич, гласила: «По-моему, надо согласиться в виде исключения, точно оговорив это исключение. Прошу тотчас провести по телефону через Политбюро». Кстати, о кампании против Нансена в зарубежной прессе. Эта кампания достигла кульминации к середине 1921 года. Нансена обвиняли в том, что он помогает большевикам совладать с испытаниями, которые ему готовил сам Господь Бог. Атаки врагов не поколебали Нансена. Нансен и возглавляемый им Исполнительный комитет международной помощи России, созданный Женевской конференцией Красного Креста, продолжал действовать и сделал немало. Таким образом, объективные факты свидетельствуют, что имела место борьба за Нансена, борьба упорная. Советскую сторону в этой борьбе представлял Чичерин. Можно допустить, учитывая происхождение Нансена и среду, которая его окружала, что ему могло и не все нравиться в советской стране. Если же, тем не менее, он обнаружил добрую волю и считал себя нашим другом, то мы во многом обязаны уму и такту людей, которые представляли советскую страну в отношениях с Нансеном, и прежде всего Чичерину. Последние данные, в частности, недавно опубликованные дневники Рида, показывают, что имя Чичерина, как возможного наркома по иностранным делам, было названо едва ли не в день Октябрьского переворота. Возможно, именно Ленин, который был горячим сторонником того, чтобы во главе советского иностранного ведомства стал Чичерин, впервые высказал эту мысль в дни октября. Предлагая кандидатуру Чичерина как потенциального представителя советской страны в разговорах с людьми зарубежного мира, Ленин мог иметь в виду не таких людей западной общественной мысли и культуры, как Нансен. Да, Чичерин импонировал Нансену не только образованностью и происхождением, но и верностью, принципам справедливости и гуманности. За многие годы общения Советской России и русскими у Нансена сложился довольно обширный круг советских знакомых и друзей. Иначе говоря, диапазон проблем, который возникал в ходе русских дел Нансена, соответствовал числу лиц, к которым он мог обратиться в СССР. По наиболее важным вопросам, при этом не только относящимся к деятельности Нансена в качестве Верховного комиссара Лиги наций, но и в какой-то степени вопросом личным, творческим, ученый адресовался к Чичерину и, пожалуй, к Литвинову. Но не только к ним. В той стопке писем, которые я видел в университетской библиотеке Осло, я встретил имена и других русских корреспондентов Нансена, например, Красина, Луначарского, Горького. Переписка с каждым из этих лиц настолько любопытна, что мне хотелось бы коротко рассказать о ней. Я видел много писем Нансена Литвинову, как, впрочем, и ответных писем Максима Максимовича норвежскому ученому. Большая часть этих писем посвящена вопросам репатриации и мало что прибавляет к тому, о чем мы уже сказали. Однако в переписке Нансен-Литвинов есть два письма, посвященных чисто творческому вопросу, и на них я хотел бы обратить внимание. Как отмечалось в конце 20-х годов, проблемы науки стали занимать в деятельности Нансена все большее место. Разумеется, всех проблем, связанных с работой Верховного комиссара, Нансен не решил, да и решить их было в его положении мудрено. Однако война со всеми своими бедами отодвинулась, и возможности, которых не было для научной работы вчера, появились сегодня. Короче, впервые за 12 лет Нансен занялся практическими делами науки. Одно из этих дел – изучение племен, живущих на норвежском и советском севере, в частности, племен родственных, имеется в виду саами или лопари. В 1926 году Нансен сообщил об этом своем намерении советским властям и пытался выяснить, какие возможности имеются здесь для совместных действий норвежских и советских ученых. Письмо Литвинова, которое мы приводим ниже, вызвано этим намерением Нансена. Москва, 24 августа 1926 года. Дорогой доктор Нансен, В соответствии с письмом господина Чичерина от 30 июля, я имею удовольствие сообщить вам, что Комитет помощи народам северных областей Москва-Кремль счел ваше предложение, касающееся изучения арктических племен, очень важным как в научном, так и в практическом отношении.